28 февраля, 2 марта, путем опроса членов ЦК ВКПБ и кандидатов в члены ЦК, было принято следующее постановление. О товарище Егорове. Ввиду того, что, как показала очная ставка товарища Егорова с арестованными заговорщиками Беловым, Грязновым, Гринько, Сидякиным, товарищ Егоров оказался политически более запачканным, чем можно было бы думать до очной ставки, и принимая во внимание, что жена его, урожденная Цышковская, с которой товарищ Егоров жил душа в душу, оказалась давнишней польской шпионкой, как это явствует из ее собственного показания, ЦК ВКПБ признает необходимым исключить товарища Егорова из состава кандидатов в члены ЦК ВКПБ. И Сталин. И опять решение приняли единогласно. Разумеется, бланк генсека вновь остался чистым. А ведь в гражданскую Сталин не раз вместе с Егоровым хлебал из одной крестьянской миски, укрывался одной солдатской шинелью. Но то все было так давно, и теперь для вождя не имело ровно никакого значения. Оставался еще один подозрительный маршал — Блюхер Василий Константинович. Возможно, если быть объективным, самый прославленный военачальник довоенного периода. У него было 5 орденов боевого красного знамени, один из которых под номером 1. Такое же положение было и с одним из его орденов Красной Звезды, которым Блюхера наградили сразу же после учреждения этой награды. Блюхер также оказался и в числе первых, кто был удостоен 2 орденов Ленина. Сталин отрицательно настроился против Блюхера еще в ходе известных событий на Дальнем Востоке, когда японские милитаристы захватили 2 советские высоты, Безымянную и Заозерную. Нарком тогда отдал приказ уничтожить захватчиков. Однако с выполнением приказа произошла заминка. Командующий не бросился, очертя голову, выполнять это распоряжение, а стал тщательно готовиться. Блюхера, командующего отдельной краснознаменной дальневосточной армией, вызвали к прямому проводу для разговора со Сталиным. Диалог, как свидетельствуют архивы, был красноречивым и недолгим. Сталин: «Скажите-ка, Блюхер, почему приказ Наркома обороны о бомбардировке авиацией всей нашей территории, занятой японцами, включая высоту Заозерную, не выполняется?» Блюхер: «Докладываю. Авиация готова к вылету. Задерживается вылет по неблагоприятной метеорологической обстановке. Сию минуту Рычагову приказал, не считаясь ни с чем, поднять авиацию в воздух и атаковать. Авиация сейчас поднимается в воздух, но боюсь, что в этой бомбардировке мы, видимо, неизбежно заденем как свои части, так и корейские поселки». Сталин: «Скажите, товарищ Блюхер, честно, есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту. А если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля. Мне непонятна ваша боязнь задеть бомбежкой корейское население, а также боязнь, что авиация не сможет выполнить своего долга ввиду тумана. Кто это вам запретил в условиях военной стычки с японцами не задевать корейское население? Что значит какая-то облачность для большевистской авиации, если она хочет действительно отстоять честь своей родины? Жду ответа». Блюхер: «Авиации приказано подняться, и первая группа поднимется в воздух в 11:20, истребители. Рычагов обещает в 13 часов иметь авиацию атакующей. Я и Мазепов через полтора часа, а если Брендинский полетит раньше, вместе вылетим в Ворошилов».